мало публика неслышно покинет зал, а на пыльном возвышении останутся лишь двое — он и судья среди грязных стен и пустых стульев. И он расскажет судье все, все до самого конца. «Так вот, — скажет он в заключении, — вот так я убил Лео, не испытывая к нему ненависти. Вот так, хладнокровно, без настоящего чувства гнева. С тем же успехом я мог бы не выстрелить, а сказать ему: поздравляю тебя, Лео, моя сестра, красивая девочка. Мое истинное преступление и мое несчастье — это равнодушие». Потом воцарится тишина. Судья посмотрит на него с любопытством, как смотрит на урода. Затем грохот отодвигаемого кресла, который отдается эхом в зале суда, как отдается гулким эхом голос под церковными сводами. Судья покинет свой трон и, ступая по пыльному полу непомерно большими ногами, дружелюбно подойдет к нему, маленького роста, щупленький, черный, достающий до пят мантии, надетый словно для того, чтобы скрыть какой-то физический недостаток. Быть может, из-за того, что он непрерывно восседает в судейском кресле, у него отекают ноги, маленького роста, щупленький, с огромной головой. «О, сеньор! Судья! Сеньор, судья!» С этими словами он бросится к ногам старика. А тот после секундного молчания скажет: «Ты невиновен в убийстве, но за неискренность, отсутствие веры ты приговариваешься к пожизненному заключению». Жестокий приговор. А когда он поднимет голову, то вдруг увидит, что зал снова полон. Судья рассеянно глядит куда-то в сторону, а возле него самого стоят два вооруженных охранника. Одно видение в другом. Нелепые химеры. В действительности все произойдет иначе. Родные найдут ему знаменитого адвоката, и тот в ярких красках обрисует его жизнь, примерного сына и брата, который долго подвергался всяческим унижениям со стороны Лео и, не выдержав, отомстил ему. Публика в зале встретит речь адвоката аплодисментами. Вызовут свидетелей. Первой даст показания Лиза, небрежно одетая, не накрашенная. Она своим фальшиво проникновенным голосом расскажет о том, как узнала о любовной связи Лео и Карла. Ее рассказ произведет на публику огромное впечатление. Лиза поведает, как он сказал ей, что намерен убить Лео, и как она ему не поверила. Почему? Потому что сказано это было очень странно. Как именно? Спокойно, почти шутливым тоном. Знал ли подсудимый об отношениях его матери с убитым? Да, знал. Как вел себя убитый в доме своей любовницы? Как хозяин? Как долго длилась связь между убитым и матерью подсудимого? 15 лет. А с ее дочерью? Насколько мне известно, всего несколько дней. Знала ли дочь о том, что ее мать была возлюбленной убитого? Да, знала. В каких отношениях были подсудимый и убитый? В дружеских отношениях. А деловых отношений между ними не было? Были. Что это были за отношения? Точно не помню, но, кажется, речь шла о продаже виллы. Правда ли, что подсудимый говорил, будто Лео умер у мечи, хочет их разорить? Да. Правда? Какие причины заставили вас рассказать подсудимому о любовной связи между убитым и Карлой? Симпатия к подсудимому, дружеские чувства ко всей семье. К Как убитый?